К нам вышел невысокий мужчина, сухопарый, со следами мелких шрамов на лице. Держался напряженно, но старался выглядеть уважительно. «Господин Градов, здравствуйте. Я старший этой группы, по приказу императора. Всех вызвали буквально пару часов назад, сказали собраться вот здесь. Инструктаж был скудный. Прибудет охотник на монстров, возможно, ваш новый командир. Вот, ждем». Я внимательно изучил его лицо. «Как тебя зовут?» «Михайлов Юрий», — быстро представился он. «Служил в специальных войсках, потом перешел в охранный полк при дворце. Император распорядился меня прикомандировать». «Понятно, я прикинул, что он, видимо, тоже хороший боец. Но кто знает, может, его поставили, чтобы следить за мной». «Ладно, Юрий, здесь все добровольно, или есть те, кого заставили?» Он осторожно пожал плечами. «Не знаю, командир, я новичок в этой связке, коллектив разношерстный. Думаю, что кто-то здесь из любопытства, кто-то ради денег, а кто-то по приказу. Но я могу сказать, что ребята в целом с боевым опытом». Я обвел зал взглядом. «Хорошо, сейчас будем знакомиться». Я сделал несколько шагов вперед, чтобы все меня видели, при этом сохранив слегка дерзкую осанку. Не люблю церемониться, но надо показать, что я здесь главный. «Здравствуйте всем, я Даниил Градов. Наверное, вы слышали обо мне хоть что-то. Если нет, включите телевизор. А если серьезно, я буду формировать здесь команду для особых задач. Борьбы с монстрами, закрытие магических разрывов, и все это при полной и, что самое главное, формальной поддержке империи, но под моим непосредственным руководством». Народ привстал, кто-то приподнял брови, кто-то ухмыльнулся, а я продолжил сурово. «Я сразу хочу сказать, если среди вас есть люди, которые считают, что смогут докладывать императору о каждом моем шаге или бегать собирать компромат, то лучше уходите сейчас. Я, конечно, благодарен императору, что он нашел мне бойцов, но я не потерплю предательства». «Поняли?» В воздухе повисло молчание, некоторые заерзали. Я услышал, как кто-то позади пробормотал: «ХМ, уже начинает». Но в целом люди сохраняли спокойствие. «Вижу, вы поняли», — процедил я. «В ближайшие дни мне нужно будет оценить, кто из вас действительно готов работать со мной, а кто нет. Если вы в итоге не пройдете проверку, не обессудьте». «Это понятно?» Один парень, приосанистый, с короткой стрижкой, пробормотал: «А если нам поступит приказ от императора?» Я на секунду задержал на нем взгляд и тяжко вздохнул. «Для вас я стою выше императора. Если какой-то приказ противоречит моей логике и морали, я не буду его выполнять. И тот, кто пойдет против меня, вылетит из моей группы. Так что решайте сами». Я нарочно говорил жестко, немного высокомерно. Мне было важно внушить этим людям, что я не шучу. Я заметил, что большинство стараются сохранять бесстрастное лицо, но некоторые смотрят с интересом. Может, им уже надоела служба при дворе, а хочется экстрима и больших денег. Понимая, что так, в общей куче, мало что выясню, я велел: «Ладно, сейчас расслабьтесь немного. Через 5 минут буду вызывать вас по одному вон в ту комнату». Я указал на дверь справа. «Мне нужно коротко поговорить, понять, с кем имею дело. Собеседовать будем вас вдвоем», — показал на своего лысого водителя, отчего тот знатно удивился, но вежливо кивнул и насупился, придавая своему лицу серьезности. На здоровяка все обратили внимание, и ему, похоже, не понравился скепсис в глазах пары типов. Я лишь хмыкнул. «Ну ничего, небольшая демонстрация силы вначале не повредит». Народ стал расходиться по помещению, а я с Булатом зашел в ту дверь. Там оказалась небольшая подсобка со столом, парой стульев и тусклой лампой. Идеальное место для коротких опросов. Я разместился за столом, Булат встал чуть сбоку, скрестив руки на груди. Теперь осталось только лампу в лицо светить. Злорадство – мое второе я. Но ведь действительно, если хочешь собрать боевую группу, нужно понять, кто эти люди. По одному я вызывал бойцов. Юрия Михайлова позвал первым. Тот рассказал, что служил в императорской охране, бойцовские навыки отточил на учениях, монстров в глаза не видел, но готов учиться. Голос у него был сдержанный, поведение корректное. Не похоже, что он фанатик или шпион. Я сделал пометку: слишком лоялен к императору, но вроде без фанатизма. Затем прислали одного худощавого типа с длинными волосами, которые он стянул в хвост. Наемник, работал по контрактам в разных уголках империи. Есть опыт против магов, но он не любит лишних вопросов, лишь бы платили. Я спросил, как он относится к невинным магам. «Мне все равно, кто платит», — ответил он. «По мне, так маги есть маги». Я нахмурился, вряд ли такой станет защищать гражданских, если те случайно обладают способностями. Пометил себе наемник. Мотив – деньги. Еще один, ветеран спецслужб, сухой мужчина, лет под 60, волос почти не осталось, вся голова в шрамах. Он говорил мало, но каждое слово вызывало ощущение, что это железный тигр, из тех, что умеют выполнять приказ и не задавать вопросы. Меня насторожило, что он мог оказаться слепым исполнителем любой команды, но опыт у него колоссальный. Трижды был в операциях по зачистке разрывов, видел монстров второго-третьего уровня. Подумал, что такой, если направить в правильное русло, будет полезен. Потом зашла девушка, молодая, лет 25, и, судя по тому, как она держится, очень стремится доказать, что не слабее мужчин. Я уточнил, что она здесь делает. Оказалось, она стажировалась в одном из отрядов охраны, хочет роста, а узнав о возможности попасть в элитную команду по зачистке монстров, предложила свою кандидатуру. Прям пылает энтузиазмом. Молодая, но горячая, мелькнула в голове. Надо проверить, не сорвется ли она в бою. Следующий, тихий мужик, с бледным лицом, коротко стриженный. Всю дорогу молчал, пока я не спросил, какова его специальность. Он ответил, что умеет все понемногу. Разведка, стрелковое дело, немного взрывчатки. На вопросы отвечал односложно. Булат покосился на меня, мол, странный тип. Я тоже отметил, очень скрытный, может быть опасен. Подозревал, что он способен ударить в спину, если ему это будет выгодно. Еще один, бывший стражник из императорского дворца, довольно рисковатый, постоянно поправляет рукава, на месте усидеть не может. Говорит, задание императора, значит, все сделаем. Я готов убивать ради него. Да, жажда крови не лучший спутник, особенно если попадутся невинные гражданские. Пометил его себе, как фанатик империи. Зашел один тип, похожий на вышибалу из клуба. На лице шрамы, взгляд тяжелый. Сам признался, что у него криминальное прошлое. Разное было, но сейчас решил выйти из тени. Императорская амнистия при условии, что он будет воевать с монстрами. Ну бывает и такое. Вопрос лишь, насколько он действительно готов сменить сторону. Ладно, написал бывший уголовник, но потенциал в бою может быть большой. Потом явился человек, который вел себя слишком возбужденно. То и дело сжимал кулаки, говорил, что хочет драться, уничтожать любое чудище. Чуть ли не мечтал поскорее сорваться в бой. С одной стороны, энтузиазм круто, с другой, такие могут наломать дров, забегая вперед отряда. Булат скептически хмыкнул, когда тот свалил. Опасный, если не держать на коротком поводке. Был явно расслабленный парень, который чуть ли не жвачку жевал на собеседовании. Улыбался, отшучивался, говорил, что все изично. Подозреваю, что это маска, и внутри он может быть хитрецом. Такого надо будет изучить более тщательно. Какой-то худой юнец, с честными глазами, чуть нервничал. Я у него спросил, а ты-то что здесь делаешь? Он начал бормотать, что служил в резервном батальоне, а теперь вот хочет исполнить свой долг, но боится магов и не уверен в себе. Ладно, может, будет стрелять издалека. Потенциал есть, надо укреплять дух. В общем, через всех 12 я так и прошел, все записал, а потом переглянулся с Булатом. Он смотрелся понуро. Ну и компашка. Половина явно друг друга недолюбливают, у некоторых вообще нет опыта с монстрами, а кто-то слишком боевой и рубит с плеча. Как будешь их притирать? Я поморщился. Сейчас устроим полевой тест, чтобы посмотреть, как они взаимодействуют. Претенденты на выход уже есть, но посмотрим. Я вышел из комнаты и подозвал всех к центру зала. Люди собрались, перешептываясь между собой, мельком глядели на меня и на Булата, который выглядел, как гора мышц, готовая обрушиться на любого, кто возразит. Я обвел их взглядом, подождал, пока затихнут, и сказал, ну что, переходим к практике. Хочу устроить полевое моделирование. Представим, что у нас есть цель, лагерь врагов, где засели условные враги и их приспешники. Оружие берем учебное, но правила жесткие. Тех, кто будет нестись вперед сломя голову и подставлять товарищей, я запомню. Кто проявит трусость или бесполезность, тоже учту. А главное, смотрю, кто действует сообща, а кто в одиночку. Народ зашевелился, некоторые улыбнулись, некоторые, наоборот, насупились. Фанаты жестких боев обычно радуются такому шансу, но я считал это не столько развлечением, сколько тестом. По мне, взаимодействие и дисциплина в реальном бою важнее индивидуальной крутизны. «Поняли задачу?» – громко спросил я. 15 минут на подготовку. Командует Юрий Михайлов, император назначил его старшим, но это не значит, что вы обязаны его боготворить. Мне важно, чтобы вы совместно приняли план и выполнили его. Я же буду наблюдать со стороны, вместе с Булатом. Если что, вмешаюсь. Что конкретно за лагерь врагов? Уточнил кто-то. Я кивнул в сторону перегородок и стеллажей, которые имели похожие очертания на импровизированное поселение. В дальней части ангара уже были расставлены мишени, макеты препятствий, окна из металла, через которые можно было перепрыгивать. Похоже, все это сделали для тренировок спецподразделений. Кое-где валялись учебные автоматы, стреляющие шарами с краской. Я быстро сориентировался. Считайте, что там сидят враги. Ваша задача – проникнуть, зачистить, обезвредить монстров, спрятавшихся внутри. Манекены здесь зачарованные, будут выступать в роли условного противника, и они уже заняли позиции. Будьте готовы, что они вас атакуют сразу, если увидят. Понял, ответил Михайлов. Составим план. Он собрал остальных, включая девушку, ветерана, наемника и прочих, начал рисовать на бумаге схему. Мы с Булатом отошли в сторону, скрестив руки на груди, как два инструктора. Я специально не вмешивался, хотел увидеть, как они договорятся между собой. У некоторых явно были разногласия. Наемник предпочитал более агрессивную тактику, ветеран, напротив, хотел действовать тихо, а один молодой, рвущийся в бой, очевидно хотел стать передовой штурмовой группой. Я услышал, как он на повышенных тонах говорил: «Да чё тянуть, влетим и всех порвем». Девушка пыталась предлагать обходные маневры. Фанатичный стражник же твердил: «Нужно четко выполнять, императору нужны решительные люди». В конце концов, Михайлов кое-как успокоил спор. Они поделились на две группы. Одна ударная, вторая прикрывающая. Вроде бы логично. Посмотрим, как пойдет на деле. Когда 15 минут истекли, я дал отмашку. Все, время пошло, начинайте. Люди надели защитные очки, схватили учебное оружие, пистолеты, автоматы, которые стреляли краской. Я отошел за командный пункт, так чтобы наблюдать и не мешать. Булат занял другую позицию наверху помоста, где открывался хороший обзор. «Поехали», — коротко сказал я и включил манекены на обширном пульте управления. Сверху мигнули лампы, означая тревогу. Я видел, как шестеро бойцов моей группы тихо двинулись вдоль правого фланга перегородок, а другие шестеро – слева. Ударная группа впереди, прикрывающая чуть позади. Все выглядело более-менее слаженно, пока не завязался первый бой. Из дальнего угла раздалась серия выстрелов, шарики с краской хлестнули по стенам. Один из парней, тот, что был слишком возбужден, дико заорал и кинулся вперед. Зачем-то вскочил на открытую площадку, словно подставляясь под пули. Меня передернуло. Логично, что манекены сразу отметили его как цель. Послышался треск учебных автоматов, и несколько шаров угодили ему прямо в грудь и шлем. С точки зрения сценария, его мгновенно убили. Он громко выругался, отшвырнул оружие и поднял руки. Значит, он выбывает. Запомнил, сказал я с кривой усмешкой. Этот парень не умеет держать себя в руках. Тем временем на другом участке ветеран и девушка действовали куда грамотнее. Пока ветеран вел огонь по окнам противника, девушка проползла ближе под прикрытие и шустро попыталась зайти с фланга. Красиво, быстро, четко. Но наемник, который должен был ее поддержать, вдруг начал стрелять, не предупредив, и поднял лишний шум, привлек на себя внимание. В итоге девушка застряла под огнем, а наемник прокричал: «Давай вперед!» и начал подталкивать к беспорядочным действиям. Они кое-как выкрутились, но видно, что связка получилась не очень. Еще один эпизод. Фанатичный стражник, который бредил приказами, решил рвануть через центральный проход, якобы вот сейчас он ворвется, как герой. Его прикрыл ветеран, но все равно парень словил несколько шариков, условно ранен. По сценарию, если тебя ранили, можешь продолжать движение, но с замедлением. Он же яростно кричал «За императора!» и продолжал ломиться вперед. Смешное и грустное зрелище одновременно. В итоге все смешалось в кашу. Часть бойцов старалась работать слаженно, прикрывали друг друга, часть действовала как дикари. К Кто-то растерялся под первым же шквалом краски. Пара человек завалили условно противника, проникнув вглубь лагеря, но при этом подставляли фланг. В какой-то момент чуть не случился дружественный огонь, когда наемник случайно чуть не выстрелил в девушку, перепутав с противником в полумраке. Хорошо, шар успел пролететь мимо. Я смотрел на это с холодной миной, отмечая в уме. Так, вот этот слишком эмоциональный, а этот, наоборот, пассивен. В конце концов, они зачистили лагерь, но я зафиксировал, что, как минимум трое бойцов выбыли с убийственным количеством попаданий, двое ранены, а еще пара выглядела, будто только что из мясорубки выползли, бормоча ругательства. Да, сценарий не ахти, но все же ясно. Командная работа отсутствует, дисциплина слабая, уровень очень разный. Когда прозвучал сигнал «Учение окончено», я вышел из-за перегородки и помахал рукой Булату, мол, давай спускайся. Люди потихоньку вылезали, стряхивая краску с формы. Я чувствовал напряженный ропот. Лишь некоторым из них было стыдно, что все прошло сумбурно. «Тихо», — рявкнул я, когда они сгрудились в центре. «Вы сами понимаете, сработались вы так себе. Я видел, как минимум 4 критические ошибки, которые привели бы к гибели всей группы, если бы это были не учебные заряды, а настоящие. Ну-ка, кто скажет, какие?» Михайлов прокашлялся и сказал: «Отсутствие единых действий при входе в сектор. Мы не синхронизировались по рациям, потому что...» «Да, наемник начал обстрел без предупреждения», — вставила девушка. «Я чуть не нарвалась на ответку, ибо нефиг растягивать время», — проворчал наемник. «В реальной ситуации...» «Тихо», — жестко одернул я. «Я не спрашивал, кто прав, кто виноват. Я сказал, 4 ошибки. Какие еще?» Фанатик-стражник выдавил: «Я не должен был ломиться в лоб, но я привык, что в императорской охране нас учили идти напролом. Жаль, не сработало». «Да уж», я поморщился. «Еще одна ошибка. Тот парнишка, который рвался вперед», указал я на парня с пылающими глазами, выбывшего первым, «он вообще без приказа кинулся в зону прострела. В итоге погиб через секунду. Разве так мы воюем с монстрами?» Тот, сжав зубы, кивнул, было видно, как он кипит, но ничего не отвечает. Возможно, урок пойдет ему на пользу. «Ладно», — подвел я итог, — «на этом бой закончен. Подумайте над своими действиями, а теперь отдыхайте. Позже еще поговорим». Я отошел, не желая затягивать. Все равно толку от разговоров мало. Кому нужно, сам анализ проведет. Но я уже многое понял о каждом. Мы с Булатом отошли в угол и сделали вид, что осматриваем на броневик. На самом деле я хотел перетереть с ним. Грузовик этот массивный, с крепкими металлическими пластинами, но магического вооружения я на нем не увидел, возможно, его сняли. «Ну?» – спросил я тихо, покосившись на напарника. «Что думаешь о составе?» Булат тихо фыркнул. «Смесь бульдога с носорогом. Есть опытные мужики, а есть вообще никакие. Кто-то явно всю жизнь был машиной, привыкшей к приказам, а кто-то просто неадекват. Девчонка норм, ветеран хорош, наемник скользкий. Еще мне не нравится тот стражник, слишком уж горячо любит императора. Мало ли что», я кивнул, согласен. «Думаю, некоторые здесь, потенциальные стукачи. Император не мог не всунуть пару своих агентов, чтобы следили за мной. И фанатик, и тот тихий, выглядит подозрительно. Да и бывший уголовник, кто знает, что у него на уме». Булат пожал плечами. «Я таких уже повидал. Одни могут исправиться, другие – нет. Кстати, тот ветеран, кажись, очень стоящий, но я не уверен, не является ли он чересчур рьяным исполнителем. А этот молодой, вообще сопля, боюсь, растеряется в реальной мясорубке». Я хмыкнул. «Ладно, посмотрим, как все пойдет. Есть еще кое-какие тесты у меня». «Правильно», – одобрил Булат. «Их чем больше, тем лучше». Спустя еще минут 20, когда народ уже начал перекидываться ругательствами и шутками, я отошел в сторону, достал телефон и набрал номер Лиса. Он взял трубку после второго гудка. «Слушаю», — учтиво сказал он. «Снова уже нужна моя помощь, господин Градов?» «Она самая. У меня тут команда из 12 челов, я перечислил фамилии и имена, которые были списком в отдельной папке. Можешь пробить их по своим каналам, мне нужно знать, кто в третьем круге, кто связан с тайной канцелярией, кто вообще шпион, у кого подмоченная репутация. Чем быстрее, тем лучше». «А во, целый список», — протянул Лис весело. «Ладно, и не с такой задачей справлялись. Сейчас все разузнаю, дам знать часа через 3-4. «Подождешь?» «Да», — буркнул я. «Жду». «Звони, не стесняйся». Я отключился, вернулся в зал. К этому времени бойцы уже отмылись от краски, кое-кто привел себя в порядок, снял перчатки и шлем. Михайлов, импровизированный старший, подошел. «Может, продолжим тренировки? Можем отработать штурм башни или отражение нападения. У меня есть сценарий». Я покосился на людей. Некоторые выглядят недовольными, уставшими, но, в принципе, еще боеспособны. Мог бы устроить еще одно испытание, но не хотел перегибать. Лучше продолжить тесты психологические, чтобы понять, кто как реагирует. «Давай чуть позже», — ответил я Михайлову. «А пока хочу устроить общий сбор. Поговорим о некоторых гипотетических ситуациях и посмотрим, кто чего стоит». Михайлов кивнул, дав команду собраться всем за импровизированным кругом. Чуть позже я сказал: «Ситуация такая. Представьте, император вам говорит немедленно ликвидировать группу магов, хотя вы уверены, что они не несут опасности и не нарушали закон. Ваши действия...» Несколько человек переглянулись, кто-то смолчал, другие сразу выдали: «Но приказ же, его нельзя обсуждать». Я внимательно следил за реакциями. Фанатик-стражник, разумеется, заявил, что приказ императора – святое, и мы должны подчиняться, иначе будет хаос. Наемник пожал плечами: «Я сделал бы, как платит, того и защищаем». Девушка нахмурилась, сказала, что без доказательств не стала бы убивать. Ветеран пробурчал, что приказ, приказ, но если он бесчеловечен, я сваливаю. Я, ничем не выдавая эмоций, продолжал: «А если приказ прямо противоречит здравому смыслу, то каковы ваши действия? Развернетесь и уйдете, или все-таки исполните?» Тут уже подал голос тот тихий, но опасный: «Не люблю эти разговоры. В реальной ситуации все иначе. Но если приказ отдает сам император, значит, у него есть информация, которой не обладаем мы». Я прищурился. Слова тонкие, вроде не полный фанатизм, но и оправдывают слепое подчинение. Пахнет шпионажем. Записал в уме. Кое-кто начал спорить: «А что есть здравый смысл? Если маги могут стать угрозой, лучше их убрать». Другие возразили: «Ты что, готов без разбора резать?» Разгорелась мини-дискуссия. Я специально не вмешивался, потому что хотел увидеть, как каждый аргументирует. Через пару минут я резко прервал: «Все, достаточно. Я услышал, что хотел». В мозгу уже формировалась картинка. Фанатик-стражник готов на любое бесчинство ради императора. Наемник – за деньги или выгодную ему ситуацию. Тихий – уклончив. Девушка – ветеран, молодой боец. Они скорее категорически против расправ без повода. Уголовник молчал. Видимо, смотрел на коллег и думал, как лучше. Насчет остальных тоже сделал выводы. Настало время еще одного трюка. Я подошел к Булату и протянул ему свое кольцо. «Притворишься, будто ты маг, случайно проявивший силу. Посмотрим, кто как отреагирует». Он скептически приподнял брови. «Что это?» «Телепорт. Прыгнешь на десяток метров. Продемонстрируешь небольшой фокус, только стену не проломи. Главное, чтобы казалось, будто ты умеешь колдовать. Понял?» «Ага, сделаем», — ухмыльнулся он, напяливая кольцо. «Глянем на реакцию». Я подозвал группу, сделав серьезное лицо. «У меня тут для вас новость. Не знаю, как вы отнесетесь, но не хочу скрывать. В конце концов, у нас доверительные отношения. Среди нас есть маг. Вот он». Булат показательно сделал шаг вперед, а потом резко рванул в сторону, перенесясь метров на 15 и чуть не сбив стол с патронами. Со стороны могло показаться, что это действительно миг магии. В зале повисла тишина. Фанатик тут же напрягся, судорожно сжав автомат, пусть и учебный, глядя на Булата, как на врага. Молодой юнец растерянно оглянулся, будто спрашивая, что теперь делать. Тихий просто спокойно смотрел, ни шока, ни гнева. Наемник пожал плечами, девчонка округлила глаза, но не проявила агрессии. Бывший уголовник ухмыльнулся, будто его вообще не волнует. «Что скажете, народ?» — проговорил я нарочито спокойно. «Что будем делать с магом? Повяжем или дадим ему шанс?» Фанатик сдвинул брови. «Но если император узнает, что у нас в группе маг, это ведь нарушение». Ветеран покачал головой. «Не думаю, что так уж нарушение. Закон разрешает магам служить в охране, если они под контролем, верно?» Наемник сплюнул. «Мне вообще все равно, лишь бы платили и он меня не трогал. Если станет бычить, завалю». «Ясно», — фыркнул Булат, слегка посмотрев из-под лобья. «Понял твое отношение». Девушка, кажется, хотела что-то сказать, но промолчала. Молодой боец выдавил: «Я думал, вы обычный человек, такая странная реплика, чуть ли не вы предали нас». Остальные молчали, смотрели настороженно. Я, удовлетворившись экспериментом, объявил: «Понятно, ребята, мне достаточно информации. Все, хватит на сегодня. Расходитесь, снимайте снарягу. Вечером продолжим». Они стали потихоньку расходиться. Фанатик-стражник делал это скованно, что-то бормоча о том, что надо донести офицерам. Молодой боец выглядел растерянным, как будто у него разрушилось представление о мире. Остальные выглядели более-менее равнодушными, или делали вид. Чуть позже, когда все рассредоточились по комнатам, здесь имелись примитивные спальные помещения, рассчитанные на временное размещение отрядов. Я вместе с Булатом и Михайловым организовал собрание, чтобы решить, кто продолжит, а кто идет домой. Параллельно я уже получил сообщение от Лиса. Он прислал мне расшифровку. Фанатик-стражник действительно работал на тайную канцелярию, передавал им отчеты о настроениях во дворце Тихий, но опасный, фигурирует в базе как возможный агент третьего круга, но доказательств мало. Бывший уголовник связан с подпольем, впрочем, пока не замечен в предательстве, но много раз кидал работодателей. Наемник сотрудничал с сомнительными личностями, но не увлечен в шпионаже. Девушка, чистая, без проблем ветеран, чист, но слепо выполняет приказы вышестоящих. Молодой юнец, без криминала, но нет опыта. Еще трое, о которых упоминал Лис, без серьезных связей, выглядят как нормальные бойцы, хотя у них разные тараканы в голове. С учетом того, что у меня в планах оставить не более 7 человек, иначе будет бардак, я стал фильтровать. Фанатик-стражник вышвырнуть однозначно, он может сдать меня при первом же конфликте с императором. Тихий, но опасный, тоже велика вероятность, что он засланный казачок от третьего круга. Уж слишком странно он себя ведет. Молодой боец, который впадает в ступор, если видит мага, тоже не хочу тратить время, пусть набирается опыта где-то еще. Я пошел по списку. 4 человека на вылет. Одного, кто слишком рвется в бой, я тоже забраковал. Этот кричащий парень показал полную неадекватность в тренировке, и я не собираюсь рисковать жизнями всей группы из-за его безрассудства. Итого у меня оставалось 7 кандидатов, которых я готов был обтесать и взять в боевой костяк. Решив так, я собрал всех посреди зала, коротко прокашлялся и сказал: «Итак, решение принято. Некоторых я вынужден попросить удалиться из этой команды. Без обид, ребята, но у нас своя специфика». Я перечислил фамилии. Фанатика-стражника, того тихого, молодого неопытного юнца, сверхвозбужденного парня и еще одного, который во время тренировок так и не смог выполнить базовый маневр, все время цеплялся за чужие ноги. Прям безнадежен. Кто-то выругался, кто-то оскорбленно замолчал. Фанатик вообще начал кричать, что это против воли императора. Я же не стал даже спорить. Здесь мое слово – закон. Есть куча работ, где вас примут с распростертыми объятиями. Пара человек негромко пробормотала: «Черт», но никто не посмел кинуться. В итоге эти 5 собрались и ушли к воротам. Я, конечно, дал им транспорт для отъезда в город, никаких проблем, официально они не прошли отбор. Оставшиеся 7 сбрудились, переглядываясь. В их глазах читалось и облегчение, и тревога. «Мы, ядро команды, что дальше?» Я смерил их холодным взглядом. «Поздравляю, вы прошли первую фазу. Через пару дней мы выдвигаемся в Звенигород. Я хочу, чтобы вы были готовы к городу, где творится настоящий хаос. Если кто-то не хочет рисковать, лучше скажите сейчас». Молчание. Никто не двинулся. Девушка, ветеран, бывший уголовник, наемник, еще 2 крепких мужиков и Михайлов, как представитель официальной стороны, но вроде адекватный. Все стояли, гордо подняв головы. «Отлично», кивнул я. «Тогда назовемся группой Градова или, если хотите, отряд 7. Важнее, чтобы мы научились действовать сообща и не лезть друг другу под ноги». Я замолчал, потом добавил тише: «И да, помните, если кто-то попытается слить инфу, я об этом узнаю». Кое-кто проглотил комок в горле, кто-то невозмутимо пожал плечами, но общий настрой был более серьезным, чем раньше. Когда все разошлись отдыхать, я остался стоять посреди ангара, осматриваясь. Это здание все еще давило на меня металлическими балками, тусклыми лампами, запахом пороха после учебной стрельбы. Но теперь, когда я отобрал 7, появилось чувство, что у меня начинает формироваться настоящий отряд, где я, командир, и никто сверху не укажет мне, как им управлять. Пускай император будет думать, что я его марионетка. Ха-ха, на самом деле, я буду вести свою игру. Теперь у меня есть и своя небольшая армия, пусть пока неопытная и разношерстная. Булат подошел ко мне, сунул руки в карманы. Ну что, босс, доволен? Я слегка хмыкнул. Никогда не бываю доволен до конца, но это начало. С этими людьми мы можем сделать много, а если вдруг они начнут чудить, распрощаемся. Много ли сил нужно, чтобы держать их в узде? Звенигород станет показательным выступлением. Глава 19. Мне пора бы ехать, у меня кое-какие дела, пробасил Булат, прислонившись к металлической перегородке. Но, если хочешь, можем перетереть за каждого. Я кивнул, положил ладонь на стопку бумаг. Там я делал короткие пометки на каждого из семи, кто остался после отсева. Было очевидно, что люди разные, и их придется как-то сработать друг с другом. А кому-то, может, придется вправить мозги. Ок, давай без лишних церемоний, сказал я. Надо понять, кто они, что они, кто побежит докладывать императору каждое мое слово. Булат ухмыльнулся. Уверен, император подкинул парочку сюрпризов, но мы их вроде отсеяли. Оставшиеся. Ну, смотри, Михайлов вроде адекватен и как координатор может тянуть. По крайней мере, он не фанатичный служака, да и вроде не жаждет сдать тебя. А вот этот бывший уголовник, Булат приподнял бровь, человек специфический, может оказаться ценным штурмовиком, но к кому он лоялен, большой вопрос. Бывший уголовник все-таки, криво усмехнулся я, он прямолинеен, и если проникнется, то не предаст. Такие редко гадят из-под тишка, скорее уж в лоб скажет, если что не так, но в паре с кем-то. Хм, я помолчал, вспомнив, как тот вел себя во время учений, не стеснялся применять жесткие приемы, держался уверенно, хотя порой чувствовалось, что он рассматривает бойцов как соперников. Может, надо за ним присмотреть. Что думаешь насчет девчонки? Спросил я. Симпатичная, расплылся в улыбке Булат. А серьезно? Зыркнул на него я. Девчонка бодрая, есть стержень, тут же поправился Булат. По стрельбе хороша, настроена серьезно. Я б ее снайпером определил. Я хмыкнул. Именно так и планирую. Она, кстати, не трясется, как только слышит слово «маг», уже неплохо. К тому же в сегодняшней учебной схватке она показала точность. Два попадания, оба четко в голову. Булат усмехнулся. Слышал, как она отчитала наемника, который чуть не подбил ее на прикрытии. «Больше так не делай», — передразнил он. «Ну что ж, характер у нее есть. Только бы не перегнула палку, мы ведь тут не на светском рауте». «Да», — я провел рукой по волосам и настороженно реагируя на шорох ветра, пробравшегося в ангар через вентиляцию. «Ладно, нормальная. А вот этот, Егор Лебедев, заметил, что он тих, но очень ловок. Думаю, его можно натаскать на разведку и скрытые миссии. Хотя он явно привык работать в одиночку». Булат кивнул. «Я видел, как он перемещается, как кошка, ни звука. Мог бы и меня подловить, если б я не знал, что он там. Но будь аккуратен, в одиночках всегда есть что-то волчье. Не факт, что он не свалит, если почует выгоду. Посмотрим», — отозвался я жестко. «Если он попытается предать, я сделаю так, что он пожалеет об этом. Дальше у нас возрастной, Шевцов. Возраст, опыт, но любит приказы. В сражении он помогал прикрывать фланг. Твердый», — сказал Булат. «Уважает только тех, кто явно сильнее. Тебя вроде признал. Но вот вопрос, насколько он безоговорочно станет следовать именно твоим приказам, если император даст другой, гляди, чтоб не было конфликта». «Да», — пробормотал я, — «увидим, как он проявит себя. Пока, по крайней мере, не бежит к властям с докладом. Еще тощий, вечно ухмыляется, но, судя по всему, техник он отличный. Он еще и болтун», — хохотнул Булат. «Однако хорошо разбирается во взрывчатке. И кажется, что не такой уж и трус, просто прикрывается шутками». «Согласен. И последний, электрик, техник, хакер в одном флаконе. У него в деле есть эпизод. Взломал систему наблюдения за 5 минут. Вроде ценен. Парни сказали, он уже сделал на базе какую-то перестановку сетевых узлов», — ухмыльнулся Булат. «Говорит, что теперь сигнал лучше, хоть порнуху качай. Ну, парнишка веселый». Я криво ухмыльнулся. «Ладно, это пусть остается на его совести. В общем, вердикт таков. Команда неплохая, но сыровато и разношерстно. Сдружиться они еще не успели, работать в команде тем более. Надо их натаскать». Булат серьезно кивнул. С утра устроишь им проверку боевой подготовки? Ага. Пускай привыкают к мысли, что теперь они не в имперских структурах и не в банде. У нас здесь своя, особая дисциплина, и я, главный. Потом надо дать всем четкие роли, пусть каждый займется тем, что у него лучше получается. Вечером потихоньку начнем совместные тренировки, а может и раньше, если успеем. Булат посмотрел на часы. Ну, меня ждут дела, так что я свалю. С утра вернусь. Завтра увидимся. Я бросил взгляд на окна, за которыми сгущалась темень. Валяй. Я все равно заночую здесь, заодно присмотрю, чтоб никто не шалил. Спасибо, что остался и помог. Не вопрос, отозвался он, хлопнул меня по плечу и направился к выходу. Слушая отдаляющийся скрип тяжелой двери, я выдохнул и уставился на валяющийся хлам после учений. В голове крутились мысли о будущем. Мы собирались вскоре отправиться в Звенигород, и судя по бумагам, там все хуже и хуже. Если отряд 7 окажется неслаженным, мне придется вытаскивать всех в одиночку. Но я не жалуюсь, привык решать проблемы самостоятельно. Собрав последние бумаги, я закрыл ангар, погасил часть ламп и направился в одну из боковых комнат, переделанных под аскетичное жилье. Надо было хоть немного поспать. Завтра предстоит многое. Ночью я толком не выспался. Просыпался, прислушивался к каждому шороху, потому что знал, вокруг десяток новых бойцов, а доверять им вслепую я не привык. Вдобавок тут высокие металлические стены, любой громкий звук будто эхом долбит в мозги. В итоге ближе к 5 утра я сдался, встал, потянулся и решил, лучше уж пораньше приступить к делу. Обошел здание, еще раз досконально изучил дела всех участников моей команды. В ангаре царил предутренний полумрак, время близилось к 6, осветительные лампы были отключены, лишь слабый проблеск пробивался через узкие окна наверху. По полу рассыпаны тени, и в этой серой полутьме я почувствовал приятное возбуждение. Сейчас я буду будить свою новоявленных бойцов. Посмотрим, как они выдержат. Я прошел на складскую секцию и нашел трехкомнатное помещение, где кто-то из них завалился. Судя по негромкому похрапыванию, там спали человек 5. Утречка всем. Я приоткрыл дверь, вслушался, усмехнулся и резко рявкнул. Подъем. Всем встать, живо. На меня воззрились несколько сонных, ошарашенных лиц. Один аж дернулся, будто его током ударило, другой подскочил и, похоже, рефлекторно потянулся к ножу, но быстро понял, что это всего лишь я. Девушка зарычала что-то непонятное и полезла за кроссовками. Ветеран открыл один глаз и выглядел так, словно готов был пристрелить меня, но промолчал. «Ну что?» – осклабился я. «Доброе утро, дамы и господа. Вы элита или деревенские лодыри?» «Быстро на ноги». Дождался, пока они проснутся окончательно и начнут собираться. Слышал откуда-то сбоку негромкие проклятия. «Ну уж извините, не на курорте». Тут же проверил соседнюю комнату, где лежал Михайлов и еще людей. Приказал немедленно выходить в ангар. «Там устроим утренний сбор». Минут через 15 народ начал подтягиваться, кто в чем. Некоторые еще терли глаза, двое были в тренировочной форме, один даже при полном параде. Я стоял посреди ангарного пространства и прикидывал, как бы устроить им небольшую панику. Я выцепил рацию, включил громкую сирену, рев прозвучал так, что у кого-то чуть не лопнули барабанные перепонки. Бойцы, которые не привыкли к подобному, дернулись и ощетинились, кто-то схватился за оружие. Я ухмыльнулся. Спокойно, учитесь быстро реагировать. Если хотите жить, когда начнется реальный бой, надо быть готовыми к любым сюрпризам. Некоторые уже начали что-то перешептываться, мол, что за беспредельщик этот Градов. Но я почувствовал в них не только раздражение, но и долю уважения. Если я могу встать в такую рань и командовать, значит, непростой трепач. Вскоре у ворот загудел мотор, и показался грузовик империи с продуктами. Из кабины выскочил молодой боец в стандартной форме, молча выгрузил коробки, каша, мясо, чай, вся эта классика армейского рациона. Я подозвал Михайлова. «Знаешь распорядок? Раздайте людям пайки, пусть поедят, но все максимально быстро. Через час хочу видеть всех на полигоне с полным желудком и готовыми бегать». «Слушаюсь», — кивнул он. «Я решил сам поучаствовать». Подошел к коробкам, взял порцию каши, передал девушке, улыбнувшись ей, словно проверяя, не слишком ли она зла на меня за резкий подъем. Она вздохнула, пробормотала спасибо и отошла к остальным. Бывший уголовник, державшийся немного в стороне, вынул из кармана сигарету, но, увидев мой недовольный взгляд, спрятал обратно. Я лишь кивнул, отметив, что он пока держит себя в руках. Пока все ели, я подходил к каждому, спрашивал, кем он был раньше, какие навыки. Вроде бы уже узнал из дел, но хотелось выяснить, не скрывают ли они чего. Тощий, например, признался, что умеет чинить броневую технику и даже перепаивать какие-то схемы. Хакер сказал, что может взламывать камеры, беспилотники, дроны, короче, все что угодно. Михайлов рассказал о навыках командования, что в его подразделении их обучали штурмовать здания. Короче, каждый внес немного уточнений, но ничего суперсенсационного я не услышал. Теперь можно было и самому поесть. Когда все съели кашу и хлеб, я жестом указал на дальнюю часть огромного ангара. Построение. 5 минут. Все подтянулись. Настроение у некоторых было сонно озлобленное, но я уже видел, как в глазах просыпается спортивный азарт. Они понимали, что так просто я их не отпущу, а значит, придется соответствовать. «С этого дня начинается наш полноценный боевой распорядок», — объявил я, скрестив руки на груди. «И первое правило. Никто не жалуется на ранние подъемы. Второе. Если вы не готовы испытывать боль на тренировках, лучше сразу валите. У нас предельно жесткие условия». Пауза. Никто не двинулся, не сказал «хочу уйти». Я продолжил. «Отлично. Теперь распределение ролей. Мы не просто толпа, мы отряд 7. Чтобы не путаться, я дам каждому позывной, а также укажу вашу основную специализацию». Я достал список, заранее нацарапанный на клочке бумаги, и начал. «Михайлов, позывной старший, звучит, конечно, пафосно, но так нам проще. Ты – координатор общих действий. Если я иду в бой, и меня нет рядом, значит, за командой смотришь ты». Возражение? Он качнул головой. «Принял, командир». «Корчагин Анна», я перевел взгляд на девушку. «Теперь Кора, ты, наш снайпер и глаза на поле боя. Твоя задача – наблюдать, отрабатывать дальние цели. Надеюсь, справишься». «Конечно», – ответила она ровным тоном, хотя в глазах мелькнула искорка любопытства. «Игорь Самов, Клей, отвечаешь за технику, ловушки, взрывчатку и разминирование. Сможешь оснастить наши машины дополнительными фокусами или устроить сюрприз врагам?» Запросто ухмыльнулся он. «Клей, значит, прилипнет к любому». «Вот и хорошо», я сместил взгляд на статного мужчину постарше. «Федор Шевцов, батя, ты, ветеран, я вижу в тебе опыт и стратегический ум. Будешь помогать в планировании, подсказывать, если видишь ошибку. Но помни, последнее слово за мной». «Понял», — хрипло ответил он, нахмурился, но промолчал. «Сергей Руденко, он же Гвоздь, из тебя выйдет неплохой штурмовик. Любишь идти вперед, окей, но все же в паре с кем-то. Один не геройствуй». Руденко только пожал плечами. Мне показалось, он слегка ухмыльнулся. «Да уж, не в одиночку. Егор Лебедев, тень, разведка, скрытые миссии, тихие убийства. Не рвешься в лобовую, зато незаметно можешь срезать глотку врагу, верно?» Тень едва заметно кивнул. Похоже, язык у него вечно прилип к гортани, не любитель болтать. Ну и ладно. Дмитрий Костин, фокус, техника, контроль за электронными системами, связь, взлом, кибербезопасность. Наша поддержка с тыла. Если надо заглушить радиочастоту врага или залезть в их камеры, это к тебе. Костин энергично кивнул. Будет сделано. Все, я оглядел их всех. Теперь краткие тесты на навыки. Сразу предупреждаю. Утренняя пробежка, рукопашка, стрельба, все сегодня. Готовьтесь к тяжелому дню. Они не возражали. Михайлов коротко выпалил. Всем к выходу, на пробежку. Я был доволен. Он уже взял на себя часть командных функций. Народ один за другим стал выходить из ангара. Пробежка включала круги вокруг здания и по ближайшей поляне, которая огорожена забором. Отлично, как раз километра полтора. На улице уже рассвело, серое утро с затянутым небом. Воздух прохладный, бодрит. Я шагал рядом, контролировал темп. Потом мы вернулись внутрь для разминки и рукопашного боя. Я выбрал двух самых крепких, Гвоздя и Батю, устроил им короткий спарринг, пока остальные смотрели. Самов, Клей азартно подбадривал. «Давай, Ван Дам», и ржал. Но я осадил его взглядом, мол, держи себя в руках. В итоге Гвоздь пару раз впечатал Шевцова плечом в пол, но ветеран работал куда чище, жестче. Боевая ничья, в общем. Потом переключились на стрельбу. Для этого мы вышли во внутренний тир, дальнюю часть ангара. Я проверил, как Кора стреляет из винтовки. Четко, метко, она уложила все головы мишеням. Гвоздь и тень взяли автоматы, неплохо справились. Фокус лучше всего обращался с пистолетом, причем он возомнил себя героем боевиков, когда начал стрелять одной рукой. Пришлось его приструнить, я не люблю понты там, где нужна точность. Во время короткой паузы у меня зазвонил телефон. Глянул на экран, незнакомый номер, но, судя по коду, имперский. Поднес к уху. Слушаю. Господин Градов, доброе утро. Меня зовут Василий Конюхов. Я представляю тайную канцелярию. Назначен вашим куратором. Понимаете, у императора есть интерес к вашему отряду. Я тут же поморщился. Куратором, значит, прикольно. В моем контракте нет пункта о кураторе. Это стандартная мера безопасности, спокойно пояснил он. Так что прошу понять правильно. Я буду лишь коммуницировать ваши действия с центральным штабом. Если потребуется помощь или ресурсы, обращайтесь ко мне. Также я буду отслеживать ход вашей деятельности для отчетности. Ага, процедил я. Стало быть, император хочет держать меня на коротком поводке. Да, позвольте не комментировать, уклончиво ответил он. Просто давайте работать слаженно. Наша работа была бы куда эффективней, если бы ребят, которых вы прислали, не пришлось бы слаживать, усмехнулся я. Вы ведь сами не хотели брать бойцов со службы империи, невозмутимо ответил Конюхов. Вот вам и разношерстная команда, которая нигде не засвечена с отсутствием влияния империи. А мы следим за прогрессом. Название уже успели придумать, я качнул головой, но все же ответил. Называемся отряд 7, понял. Если что, мой номер высветился у вас на экране, сказал он. Сохраните его и звоните, когда понадобятся дополнительные сведения или поддержка. Хорошо, буркнул я. Пока все, больше не отвлекайте меня, у меня дел по горло. Я вас понял, до связи. Я резко отключился, не попрощавшись. И так ясно, что император держит нас под колпаком, и этот Конюхов теперь станет мозолить глаза или уши. Но что поделать, контракт подписан, а стукачей я отсеял, так что пока не вижу большой угрозы. Вернулся к группе, которая, заметив мое кисловатое лицо, сделала вид, что увлечена отработкой поворотов с оружием. Я ничего не пояснял, пусть думают, что хотят. Около полудня загремели ворота, в ангар зашел Булат, при полном параде, даже в бронежилете. Поздоровался со мной коротко. «Здорово, босс». Я показал ему, как проходит стрельба, потом отвел к стенду, где у нас лежало всякое снаряжение. «Смотри, как ребята работают», — сказал я. «На счет три давай скоординируем их на спарринг». Гвоздь и Кора как раз закончили стрелять по движущимся мишеням. Фокус настраивал что-то в ноутбуке. Булат подошел, оглядел их коварным взглядом и рявкнул. Разделились в пары. «Быстро. Проверим рукопашку». Михайлов взял себе тень, Кора вышла против Шевцова, а Клей полез стыкаться с гвоздем. Булат приосанился, потом, заметив, как гвоздь пытается надавить силой на более тощего оппонента, громко скомандовал: «Эй, не ломай его, думай головой», и влез в пару, показав пару приемов на руках и ногах, как отражать силовые атаки. Клей, запыхавшись, отступил. «Ну и гора ты, гвоздь», — пробурчал он, чуть потирая локоть. «Потренируешься еще, может, сам горой станешь», — ухмыльнулся гвоздь, но уже без агрессии. Булат явно получал удовольствие от того, что может вносить лепту. Я решил оставить их и двинулся к фокусу, который, сидя на ящике, колдовал с ноутом. «Что там?» – спросил я. «Подключаюсь к местной сети, хочу настроить общий закрытый канал, чтоб мы друг друга слышали на километры вокруг». Он взглянул на меня. «Плюс тестирую наш глушитель радиочастот. Проверим, как это будет работать, когда кто-то решит пробить нас». «Отлично, продолжай», – похвалил я. «Я видел, что постепенно народ разогревается и начинает работать слаженно, находить общий язык. В споре выясняют, кто сильнее, но вроде не доходит до конфликтов. Этого я и добивался. Часам к двум дня каждый уже почти валился без сил». Шевцов утирал пот со лба, громко ругаясь на чертов молодняк. Кора сидела на корточках, поправляя повязку на кисти. Тень молча перебирал ножи, гвоздь глядел на него с любопытством. Клей жаловался: «Мне бы пивка», и тут же получал убийственный взгляд от Михайлова. Я стоял с Булатом в отдалении и кивал. «Действительно, команда начинает работать», — снова запиликал телефон. «Лина». Отослав Булата кормить народ, я отошел в сторону и взял трубку. «Привет, Дань». Я на миг ощутил, как внутри все теплеет. Ее голос я не слышал целую вечность. «Привет, магичка. Чего так долго не объявлялась?» спросил негромко. Она отозвалась с явной досадой. «Проблемы тут у нас. Малик и я застряли в Петрозаводске. Да и все маги тоже. Оказывается, эта амнистия действует только здесь. А если мы выйдем за пределы города, опять станем преступниками? Это смешно и страшно одновременно». Я нахмурился. «Похоже, император свою благодать распространяет весьма избирательно». «Погоди, то есть вы не можете спокойно уехать? Даже по делам? Не можем». В голосе Лины звучало явное возмущение. «Местные власти, конечно, не трогают нас, но стоит выбраться в соседний регион, и здравствуйте, розыск. Мы с Маликом пытались пробить этот вопрос, но все только руками разводят. Мол, указ императора пока распространяется лишь на Петрозаводск». Она тяжело выдохнула. Я явственно ощутил ее ярость, смешанную с безысходностью. «Черт, Лина», — проговорил я серьезно, — «то есть вас до сих держат в ловушке? Это форменный беспредел. Слушай, я попробую пробить. С императором теперь на короткой ноге. Правда?» — переспросила она, и в голосе мелькнула горечь. «Не знаю, хватит ли тебе влияния, но, пожалуйста, сделай хоть что-то. Я чувствую себя последней дурой, что поверила, как и все остальные в Петрозаводске. Город уже не подполье, но ведь невозможно всю жизнь сидеть в одном месте. Я понимаю», — повторил я тихо, — «обещаю, разберусь. Вы нужны мне в столице, так что это в моих же интересах. Малик там что?» «Да, он тут бегает, пытается по своим каналам решить, но все глухо. Мы связаны по рукам и ногам», — она вздохнула, потом добавила: «Спасибо, что выслушал. Я иногда уже сомневаюсь, что что-то изменится». «Изменится», — жестко произнес я. «Я за это ручаюсь. Берегите себя. И если что, сразу звони». Мы попрощались, и я еще секунду слушал короткие гудки, пока не убрал телефон в карман. В груди все кипело. Император не сдержал обещаний. Специально оставил лазейку, чтобы держать магов в узде. Дать им амнистию в одном городе и запретить им покидать границы – гениально, если хочешь контролировать целый пласт людей с особыми способностями. Хотя что еще от него ожидать? Ладно, придется побороться. Пробормотал я сквозь зубы и тут же набрал номер Василия Конюхова. Трубка зашипела, он ответил спустя несколько гудков. «Слушаю, Градов. Насчет амнистии. Почему магам нельзя покидать Петрозаводск? Император же обещал свободу, а по факту, за пределами города они опять под прицелом. Вы же понимаете», — осторожно заговорил Конюхов, — «указ распространяется на конкретный регион, где он и проявили себя. В обещании его величества не было ничего про всю империю. У них есть свобода». «Какая свобода?» — процедил я. «Вы их там маринуете, люди сидят, как в капкане. Я рекомендую озаботиться этим вопросом, потому что если его величество хочет, чтобы я на него работал, ему придется расширить программу амнистии». «Увы, это не единственный вопрос, который император решает», – бесстрастно ответил Конюхов. «Разве вы не видите, насколько неспокойная обстановка сейчас по всей империи? Монстры, третий круг. Параллельно продвигается реформа, но дать полную свободу магам слишком рискованно. Да они не террористы, а обычные люди». Раздраженно повысил я голос. «Ладно, хоть что-нибудь можете сделать, я передам ваши требования», пообещал он, «но не ручаюсь, что решение будет скорым». На том связь прервалась, Конюхов не хотел дальше спорить. Я сжал телефон в кулаке, досадливо выругавшись. Все становится понятно. Императору удобно держать свободных магов на привязи в одном месте. Они, может, и не пойманы, но и не свободны. «Ничего», — проговорил я вслух, — «в пустоту, еще посмотрим, кому станет хуже, когда вся эта игра раскроется. Не прощу такой подлости». Оглядевшись, я убрал телефон в карман, стараясь успокоиться. Потом вернулся к делам отряда 7, но в мыслях уже крутился план, как растормошить императора и добиться, чтобы Лину и Малика отпустили в столицу. Когда вернулся, увидел, что Булат успел накормить народ, и теперь они, хоть и уставшие, продолжали тренировки. Неплохо. Пусть сами проявляют инициативу. Часам к 5 вечера я подвел небольшой итог. Команда сегодня выложилась, никто не сломался, никто не начал забастовку. И что важнее, виднелись зачатки слаженности. Те же гвозди тень уже работали в паре при зачистке условного здания, и у них получалось. Батя помогал Коре отрабатывать прикрытие. Михайлов старался руководить, а Клей и Фокус тихонько общались, как соединять взрывчатку и электронные ловушки. Честно говоря, я доволен, признался я, собрав их всех в круг. Днем вы показали потенциал. Конечно, ошибок полно, но я вижу, что вы способны стать полноценным отрядом». Они слушали молча, лишь Гвоздь еле заметно ухмыльнулся. Я приподнял бровь. «Хочешь сказать, Гвоздь?» «Да вроде нет», — покачал он головой. «Просто понравилось наконец работать сообща, а не крысиными методами». «Рад слышать», — кивнул я. «Но пора проверить вас еще одним способом. Завтра мы выезжаем в Звенигород. Проверю ваш уровень в реальном бою». «О, оживился Клей. Сюрпризы, значит?» «Именно», — я глянул на Фокуса. «Подробности обсудим утром. А на сегодня все, отдыхайте, ужинайте, кому что надо». Народ зашевелился, кто-то потянулся к запасам еды, кто-то пошел отмываться. Булат, перекрестив руки, подошел ко мне. «Ну, видел, они даже сами взяли инициативу, значит, начинают привыкать друг к другу». «Да», — удовлетворенно отметил я, — «все идет по плану. На следующий день мы с утра подготовились к выезду. Империя согласовала наш запрос, разрешила отряду 7 направиться на место, где творится полная каша с монстрами. Я внимательно проверил, хватит ли нам оружия и боезапасов, и провел краткий инструктаж по тому, что нас ждет». «Все при деле?» — спросил я у ребят, когда мы собрались у фургона. «Да, командир», — ответил Михайлов. «Тогда в путь, Булат, за руль». Он кивнул, сел на водительское броневика. Я плюхнулся рядом, остальные — в бронированный отсек. Машина загудела и тронулась. Дорога предстояла неблизкая. За окнами мелькали серые пейзажи, поля, леса, потом потянулись мрачные окраины, а следом магистраль, ведущая к Звенигороду. Когда мы пересекли условную границу с городом, почувствовали себя так, будто въезжаем в зону военных действий. Пустые улицы, кое-где торчат черные скелеты сгоревших автомобилей, стеклопакеты в зданиях выбиты, вывески над магазинчиками болтаются на ветру, часть из них сорвана. На дорогах валялись отбросы, мусор, рваные тряпки, сломанная мебель, ни единой живой души. И только ветер завывал под колесами, да где-то вдалеке скрипела несмазанная вывеска, гоняемая порывами. «Смотри», — сказал Булат, притормаживая у моста через центральный канал. «Что за хрень?» Я посмотрел в лобовое, увидел грузовик, наполовину провалившийся под мостовую, задние колеса торчат, а капот в воде. На нем валялись трупы, причем некоторые выглядят так, будто с них содрана плоть. Мелкая рябь на воде подсвечивалась тусклым солнцем, и я ощутил знакомый тошнотворный запах, тухлая вода, пропитанная магией разрыва. «Похоже, канализация здесь стала логовом твари». «Всем быть начеку», — сказал я в рацию. «Похоже, нас встретит прямо тут», а когда отключился, то сказал негромко: «Здесь все еще хуже, чем было в отчетах».